Зимняя ночь. Не поправить дня усилиями светилен, не поднять теням крещенских покрывал. На земле зима, и дым огней бессилен распрямить дома, полегшие в повал. Булки фонарей и пышки крыш и черным побелу в снегу косяк особняка. Это барский дом, и я в нем гувернером. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут, но наглухо портьеру. Тротуар в буграх, крыльцо заметено. Память не ершись, срастись со мной, уверуй. И уверь меня, что я с тобой одно. Снова ты о ней, но я не тем взволнован. Кто открыл ей сроки? Кто навел на след? Тот удар — исток всего. До остального, милостью ее, теперь мне дела нет. Тротуар в буграх, меж снеговых развилин, вмерзшие бутылки, голых черных льдин, булки фонарей — и на трубе, как филин, потонувший в перьях нелюдимый дым. 1913-1928 годы.